Глава 60. Постояла под душем, только успела замотать волосы полотенцем, как услышала телефонный звонок. Мокрая выбежала в прихожую, схватила мобильный. Отец. «Варежка, дорогая, давай мириться. Я знаю, у тебя все устраивается, ты работаешь, у тебя даже берут интервью». «Какое интервью?» Она разволновалась. «Да неважно, в журнале каком-то. Приходи к нам на ужин, мы тебя ждем». «Да, приду, когда?» Выпалила побыстрее, потому что могла и передумать. «Когда тебе удобно? Я соскучился, детка». «Только не детка». Сразу как по команде хлынули слезы, потоком, ручьями, капая с подбородка. Стащила с головы полотенце и уткнулась в него, как ребенок, прижимая влажную махру обеими руками к лицу. Глупо отказываться от встречи с отцом. Ей и самой давно уже приходило в голову ему позвонить. Но обида и гордость не позволяли. И вот теперь он позвонил сам. Почувствовал, наверное, неладное. Отец же. Зайти, что ли, к Светлане перед тем, как идти на ужин. Один на один лучше, чтобы понять, идти или нет. Все равно отец без нее ничего не решит. Что решит? Любить свою дочь или нет? К Светлане, как бы она ни старалась, не рождала светлых чувств и безоговорочного прощения. Она не смогла ее понять, ребенка, потерявшего мать. Никто ее не просил заменить незаменимое. Ей надо было просто не мешать отцу ее любить, такой, какая она родилась. Ей надо было просто наблюдать и помогать, как старалась делать бабушка. Но мачеха все время сбивала маленькую Варю с толку, толкая ее в медицину. А медицина — это про тело, даже психология. Медицина — слишком грубое занятие для таких, как Варя. Сама Светлана не слыла выдающимся косметологом. Она была обычным среднестатистическим служащим с медицинским дипломом и с непомерными амбициями, на которые подсел отец. Да, он многого достиг благодаря ей, а мог бы достичь еще больше, но по-другому. Он не стал Мельховым, а мог бы им стать. Мог бы попытаться. Хорошо, что сегодня выходной. Читать бабушкино письмо и, если получится, спать. На завтрак подали оладьи с земляничным вареньем. Иногда Варвара могла съесть целых 4 оладушки, как сегодня, например. Настроение самого пробуждения радостно удивляло, а то, что Александр сидел мрачнее тучи, спрятавшись за газету и процедив сквозь зубы «доброе утро», ничуть это милейшее, драгоценное настроение не портило. Ей было почти все равно, в духе он или нет. Была бы ее воля, развелась бы с ним хоть завтра, да даже если не выходить более замуж. А представить его у себя в спальне стало совсем уже невыносимо. Зачем только она все это затеяла со вторым замужеством, чего ей не хватало? «Что пишут в прессе?» Зачем-то спросила Варвара и тут же положила в рот кусок оладушка. «Читаю вот про всемирную выставку в твоем любимом Париже», — ответил Александр в ту же секунду. «О технических чудесах. Гран-при получили Комитет Сибирской железной дороги и Министерство путей сообщения за выдающийся проект строительства Транссибирской магистрали». «А почему мне нельзя любить Париж? Любовь не выбирают». Она посмотрела на пустую тарелку и подумала о еще одном оладушке. Улыбнулась. С края тарелки выглядывал херувим. В левой руке он держал золотой лук, а правая рука у него была поднята, как будто он уже выстрелил. «Какие еще новости из моего любимого Парижа?» «Изволь», — Александр стал читать. «Одним из ярких украшений русского павильона признано пасхальное яйцо «Сибирский поезд», исполненная фирмой Карла Фаберже. Ювелирное яйцо создано для императора Николая II и подарено на Пасху его супруге, императрице Александре Федоровне. Карл Фаберже получил гран-при и орден почетного легиона, а также звание мастера Парижской гильдии ювелиров. «Орден почетного легиона?» — перебила его Варвара. «Тебя это удивляет?» «А Перхин? Что пишут про Перхина?» «Он же тоже поехал во Францию вместе с Карлом? Это же его яйцо. Неужели его не наградили?» «Перхин получил бронзовую медаль», — ответил Александр, уже не глядя в газету. «Как я рада! Как я рада! Я чувствовала, что услышу сегодня хорошие новости», — воскликнула довольная Варвара. «Я был бы счастлив, если моя жена радовалась вот так же моим успехам», — холодно сказал Кельх. «О каких успехах ты говоришь?» Она искренне удивилась, вскочила из-за стола, промокая салфеткой губы, и нервно бросила ее на стол. «Пойду собираться». Александр не стал перечить. Он знал, что она отправится в клинику. Юлия в последний приезд тихо сказала, что не может ее остановить, и только Бог ему в помощь. Да, он будет терпелив, опять поедет в Сибирь, сделает все, что сможет, уволит вороватых управляющих, наймет других, таких же, потому что все одинаковые. Надо просто подождать, она успокоится. Варвара и правда собиралась выходить. Ох, как же неважно, что там думает Александр. Обижается он или нет, звучало у нее в голове. Она почти оделась уже, достала новое платье, зеленоватое, нежное, только что от модистки. Наталья Костелянша, служившая уже 2 года, молча причесывала ей голову, ловко справляясь со шпильками. «Сережа молодец, он лечит и поддерживает Перхина», — сказала Варвара, казалось, что она думает вслух. «Сережа ему обязательно поможет. Перхин — достояние страны. Фаберже — это 2/3 Перхина. Мелехов — отличный врач. Александр — никто, пирожок с ничем. Ничего нельзя поручить. В Иркутске дела все хуже и хуже». Наталья помалкивала и не знала, куда ей деться. Она побаивалась хозяйку, но Варвара, конечно, была в здравом рассудке и размышляла вслух не случайно. Она ловко сыграла эмоциональное возбуждение. Ей хотелось, чтобы Александр все это услышал. И он услышит, она не сомневалась. Наталья и Александр давно поглядывали на друг друга. Хотя он вряд ли пойдет с ней до конца. Не в его правилах заводить шашни с прислугой. Он и этого не сможет. «Новые башмачки мне приготовь, бежевые, прюнелевые», — попросила она Наташу. «Ох, какая сегодня чудесная погода! Солнышко вышло!» «А сон ли это?» Варя полежала с открытыми глазами некоторое время. Поделиться увиденным было не с кем, если только сесть и записать все, что еще помнила, и потом поразмыслить. Захотелось выйти на свежий воздух и хотя бы посидеть на скамейке у пруда, как сидела совсем недавно и мечтала о новой жизни. Но новая жизнь, по всей вероятности, уже закончилась, не успев начаться, а возвращаться было некуда.